Глава 25. Эффект действительно был. Эффект превзошел все ожидания. Убийство известного в городе бизнесмена, политика и мецената всколыхнуло город. Газеты живописали подробности холодящего душу преступления и вопрошали: доколе будет продолжаться этот беспредел? Что еще должно случиться? Кого еще надо убить, чтобы власть наконец поняла, что криминал объявил народу войну? В транспорте и на базарах только и разговору было, что об убитых детях. Желая сбить, готовый выплеснуться на улице накал страстей, глава областной администрации провел в прямом эфире пресс-конференцию с участием местных руководителей МВД и ФСБ. Мы мобилизовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Выделены лучшие силы. Следственные бригады работают круглосуточно. Надеемся в самое ближайшее время доложить имена людей, причастных к данному преступлению. В стенах городдела милиции и областного управления ФСБ мобилизованные со всей области следователи строили версии происшествия. Иногда самые фантастические, потому что реальных зацепок не было. Мотивы преступления были непонятны. Способ проникновения преступников в охраняемый дом не ясен. Заборы целы, сигнализация исправна, двери не взломаны, следов борьбы нет. И, тем не менее, преступников никто не видел. А те, кто видел, указать на них не могут, потому что мертвы. Пожалуй, именно это, хладнокровный расстрел всех свидетелей, отличало данное преступление от прочих. И еще безжалостное убийство детей. На основании отдельных фактов, которыми мы располагаем, можно предположить, что убийство совершили люди с нарушенной психикой, отличающиеся нелогичностью поступков, что значительно усложняет их розыск. Оправдания силовиков звучали неубедительно, и народ продолжал роптать. Левая пресса открыто сомневалась в профессионализме генералов, ведущих расследование. На встречах с трудовыми коллективами руководство области слышало обидные, иногда оскорбительные упреки в адрес власти. В администрацию стали поступать коллективные письма с требованием введения в области чрезвычайного положения. Атмосфера накалялась. Советники намекали главе областной администрации, что пора искать козлов отпущения. И гром грянул. Глава администрации обнародовал согласованный с Москвой приказ об отстранении руководства областного УВД от служебных обязанностей. Потому что своя рубашка ближе к телу, чем чужой мундир. Но еще более потому, что глава областной администрации давно не ладил с местным руководством МВД. И теперь представился случай, который только дурак упустит. Глава администрации вызвал начальника службы своей безопасности. «Мне нужна информация по высшему офицерскому составу областного УВД». «Какого характера?» «Кадрового». «На каких позициях акцентировать внимание?» «На одной. Преданность существующей власти». Главный телохранитель понял больше, чем услышал. Понял, что шеф решился, используя удобный момент, подмять под себя областную милицию. «Требуется инициативный работник или...» «Или...» «Тогда искать не надо. Тогда подойдет третий зам». Третий человек в областном УВД был человеком начальника службы безопасности. Но его одного, кажется, было мало. «Подготовь список твоих людей, направляемых на укрепление областного УВД, из самых надежных, и подготовь список старших офицеров облуправления, которые выказывали свою нелояльность». новая метла начала мести по-новому. И вот еще что. Составь докладную записку по работе местного ФСБ за текущий период, вплоть до участия в расследовании последнего убийства. Но ФСБ уголовкой не свалить. Убийство детей — это не уголовка, это уже политика. Особенно если принять во внимание общественный резонанс. Вплоть до стихийных демонстраций населения с выдвижением правительственных лозунгов. Но демонстрации не было. Разве не было? А мне кажется, были. Когда? Завтра. Не упустил свой шанс, шеф. Вовремя сориентировался, обратив себе во благо чужую беду. Теперь областное УВД станет карманным, и ФСБ притихнет. А там, глядишь... Ей-богу, если б того убийства не было, его следовало бы придумать. Через несколько дней главный телохранитель вспомнил эту свою случайную мысль в разговоре с начальником следственного управления при отборе громких висяков, необходимых для подтверждения нерадивости, а если повезет, то и коррумпированности отправленных в отставку милицейских генералов. А начальство что? Начальство, как обычно. По три раза на дню собирали оперативные совещания, где ругались матом и грозили содрать погоны. То есть оказывали давление на следствие. Ну да, конечно, оказывали. А как иначе? У нас весь народ толстокожий, пока в морду кулаком не ткнуть, не пошевелится. И что? Помогло? Что помогло? Ну, сдирание погон следствию помогло? Нет. Неужели никаких зацепок? Никаких. Полное отсутствие фактического материала. Свидетелей нет, отпечатков пальцев нет, оружие по картотекам не проходило. А что тогда есть? Трупы есть. В большом количестве. Вы хотите сказать, что следствие зашло в тупик? Ну, почему сразу в тупик? Вяло возразил следователь. Отсутствие прямых улик еще не обозначает провала следствия. Есть другие методы. В настоящий момент прорабатывается версия заказного характера убийства. Очерчен круг людей, потенциально заинтересованных в смерти потерпевшего. Вместо преступников ловить тех, кого обрадовала смерть жертвы. Вольно интерпретировал древнюю как мир разыскную формулу телохранитель первого лица региона. Но это может оказаться эффективней, чем искать наемных убийц, которых давно уже нет в регионе, а возможно и в живых. А заказчик наверняка здесь, так как заказчик местный. Ну а почему вы уверены, что местный? Ну потому что просто так детей не убивают. И еще потому, что это не первое убийство. Мы подняли нераскрытые дела и обратили внимание. Один и тот же почерк. Нет, почерк как раз разный. Но прослеживается определенная связь между людьми, ставшими жертвами преступлений. Большинство из них при жизни имели частые деловые контакты или входили в одни и те же финансовые и криминальные группировки. Черт возьми, а ведь действительно, это убийство не первое. Были и другие, где тоже гибли не последние в городе люди. Просто гибли не так громко, в одиночку, без жен и детей. Мне необходимо это дело. И все дела по нераскрытым убийствам за последние 2 года. Ну, кроме, конечно, бытовухи. Но это служебные документы, я не имею права. Можете считать, что это личная просьба вашего нового начальника городдела. Дел было много. Но большинство из них были обычной чернухой, Бизнесмены средней руки стреляли, резали, душили и травили друг друга, осваивая азы рыночных отношений и товарной конкуренции. Эти были безинтересны, в отличие от других. Других дел было немного, но эти дела были самыми громкими, так как жертвами киллеров были известные в регионе люди, банкиры, директора крупнейших предприятий, криминальные авторитеты, которые к тому же вели какие-то совместные дела и неоднократно вступали друг с другом в деловые и дружеские контакты, что и отметило следствие. А что не отметило следствие? Что могло упустить? Ну, например, то, что все они умирали в самый неподходящий момент. За день до подписания крупного контракта, вхождения в должность, акционирования предприятия, проведения выборов. Для них в неподходящий. А для других? Для других в самый подходящий. За день до подписания контракта, вхождения в должность, акционирования предприятия. Что это? Случайность? Тогда очень странная случайность, потому что повторяющаяся из раза в раз. Но самое интересное не это. Самое интересное, что в результате этих неподписанных контрактов, несостоявшихся назначений и проваленных выборов, выигрывали одни и те же люди, хорошо известные главному телохранителю, потому что приближенные к его хозяину, главе администрации. Вот так фокус. Это что же получается? Получается, что эти убийства на руку в том числе и шефу. Или в первую очередь шефу. Ведь он давно и упорно пытается подмять под себя область, проталкивая на ключевые посты своих людей и убирая чужих. И не скрывает этого, потому что в одной берлоге должен жить один медведь, а не 20. Впрочем, в драку он полез не сразу. Полез, ну да, примерно год назад. До того выжидал, присматривался. А когда начались те заказные убийства? Главный телохранитель раскрыл первое дело. Июнь. 11 месяцев назад. Пик смертей пришелся на осень и зиму. Спад на весну и начало лета. Получается... Да ну, не может быть. Ну не может. Начальник службы безопасности вышел на разговор с шефом. По пустяковому поводу, прикрывавшему непустяковый интерес. Теперь информация по городделу. В расследовании заказных убийств, из-за которых было снято прежнее руководство, наметился некоторый сдвиг. Да, найден преступник. Пока нет, но следственными бригадами прорабатывается ряд версий, в том числе почерковой связи данного преступления с бывшими ранее. Есть предположение, что заказчиком всех преступлений выступала одна и та же группа людей. Все силы брошены. Все не надо, мягко сказал глава администрации. Наша главная на сегодняшний день задача заключается не в отвлечении сил правопорядка на потенциально нераскрываемые преступления, а на недопущение новых криминальных происшествий. Надо заботиться о живых, а не о мертвых. Это было что-то новое, с чем спорить не приходилось, но по поводу чего стоило задуматься. Крепко задуматься, в том числе вспомнив невысказанную несколько дней назад мысль насчет того, что если б того случая не было, его имело смысл придумать. Неужели придумать? Неужели? Ведь там были дети. Да и как? Как бы он мог? Ну, чисто технически. Нет, даже если допустить невероятное, Допустить, что шеф, надумав убрать милицейских генералов, решился на подобную провокацию, он бы в первую очередь обратился к своему телохранителю, потому что больше не к кому. Или что, он сам, лично, в свободное от работы время, которого у него нет, потому что он постоянно находится на глазах охраны и даже к любовнице ходит в сопровождении двух телохранителей. Правда, дома... Дома, да, дома остается один, но все равно под надзором, потому что на подходах, во дворе и подъезде установлены стационарные посты. Встречи с малознакомыми визитерами происходят в присутствии телохранителей. На семейных вечеринках охранники толкутся среди гостей, изображая швейцаров и официантов. С кем же тогда шеф может встретиться тет-а-тет? В принципе. С первыми замами может. С высокопоставленными чиновниками из Москвы, при беседах с которыми даже начальнику службы безопасности приходится ожидать под дверью. С личными референтами. Не исключены контакты с технической обслугой. Курьерами, связистами, сантехниками, техничками, которых можно попросить... О чем попросить? Чтобы они сразу после того, как пропылесосят дорожку или продуют стояк, пристрелили пару неугодных шефу человек? Ну, полная ерунда. Тогда, может быть, передать просьбу третьему лицу? Нет, тоже не проходит. Заказы на убийство через случайных сантехников не передают. Нужно искать реальные контакты. Для чего определить круг людей, с которыми шеф имеет возможность общаться напрямую? И уже среди них искать потенциального посредника между ним и исполнителем. Хотя можно и не найти. Скорее всего, не найти. Да и лучше бы не найти.